твой день рождения. На тебя я гляжу и тебе с восхищением пару слов я скажу. Пусть тебя, моя женщина, не тревожит печаль. Я сегодня торжественно поднимаю бокал за глаза твои карие, за ресницы шикарные, за осиную талию и улыбку усталую, за твои руки нежные и за ласки безбрежные. За тебя, моя женщина, поднимаю бокал. Часто думаю по ночам, если был я богат, все бы бросил к твоим ногам за один только взгляд. Все рубины и жемчуга, и презренный металл, все тебе, моя женщина, и я клянусь бы отдал за глаза твои карие, за ресницы шикарные, за осиную талию и улыбку усталую, за твои руки нежные и за ласки безбрежные. За тебя, моя женщина, поднимаю бокал. Женщина, поднимаю бокал.